Потом это прошло. Это всегда потом проходило, иногда даже совсем забывалось на какое-то время, чтобы позже вернуться, уже определеннее, настойчивее, ощутимее. Зародыш идеи, мысли, разве дело в таких определениях, начинал мало-помалу обретать форму, обрастать плотью сюжета. Вадим был спокоен. Вернется, никуда не денется. А если денется, значит, тревога была ложной. Тоже нечего жалеть. Но, скорее всего, в этот раз будет без осечки. Он исправно ел, питья было много, и все какое-то экзотическое, со звериным оскалом, так что, если не закусывать, можно заранее сказать, конец будет ужасен. Рисковать ночлегом в отрезвителе ему ни к чему. Имеется, конечно, и такой запасной вариант, как опять подвалиться к Ленке, но, честно говоря, что-то не тянет. «Ладно», — решил он, — «в случае чего сделаю вид, что вырубился и высплюсь на кухне». За столом было уже шумно. Справа кто-то травил анекдоты, слева, брякая на гитаре, рычал очередной бард из непризнанных. Приперлись, как всегда, с опозданием Лёва Шуйской со своей неведомо, которой по счету женой, которую все звали Игуаны, не зная толком имя это или прозвище. Они притащили в подарок еще одну ретруху, довоенный пружинный проигрыватель, который надо было заводить ручкой, как «Жигуль», с севшим аккумулятором и чемоданчик старых пластинок. Сосед Жанны, воспользовавшись тем, что та пошла танцевать, пересел к Вадиму, налил ему и себе. За знакомство! Он поднял рюмку, не чокаясь, и четким движением опрокинул в рот. «Не назовись он технарем, — подумал Вадим, — голову дал бы на отсечение, что из актеров. Больно уж картинно выпивает, как перед камерой. «Извините, мне вашу фамилию называли, — продолжал тот, — я плохо расслышал». Вадим тоже выпил не спеша, что-то съел. «Кротов моя фамилия, от слова крот». «Вадим Кротов, совершенно верно. Я сейчас проявлю бестактность, но мне простительно. Мы ведь там не имеем таких возможностей следить за всем, что здесь выходит. Хотя я понимаю, что неприлично спрашивать у писателя, что он написал. Но все-таки спрошу. Что-нибудь из вашего мне, может быть, известно?» «Едва ли», — ответил Вадим. «Разве что экстрасенсорным путем. Опубликованного у меня ничего нет, даже в самиздате». «Ах, вот что! Так что на вопрос, что я написал, позвольте не отвечать. Это несущественно. У писателя надо спрашивать, что он опубликовал». Только теперь до него дошла фраза, сказанная собеседником: «Мы там не имеем возможности следить». «Вы сказали там, в Москве, что ли?» Александр засмеялся. «О, нет, нет, гораздо дальше. Я, видите ли, в вашей стране гость». «Вот оно что. То-то мне говорили, что Жанна придет с каким-то иностранцем, но по-русски вы говорите так, что никогда бы не подумал». «Так я ведь, собственно, и сам русский по крови. Родители попали туда во время войны, так что здесь я чувствую себя как дома». «Ясно», — кивнул Вадим, хотя ничего ясного тут не было, и вообще он совершенно не представлял себе, о чем можно разговаривать с иностранцем, хотя бы и русским по крови. Причем тут кровь. Беспокоиться, впрочем, было излишне. Александр сразу взял инициативу разговора в свои руки и вел его уверенно, без нажима, как действует опытный ведущий в отработанной телепередаче. «Ну, точно, как перед камерой», — снова подумал Вадим. «А мир все же тесен». Александр с улыбкой поглядывал вокруг. «Я вот сейчас смотрю, в сущности, все так же, как на любой русской вечеринке, где-нибудь в Париже, Нью-Йорке. Не знаю, да где угодно. Нюансы, конечно, есть, а так? Да и не только русской, если уж на то пошло. Национальные различия тоже ведь сейчас как-то стираются мало-помалу. В интеллигентном обществе, я хочу сказать. Даже такая вот штука, как это увлечение всяким ретро». Он кивнул на танцоров, столпившихся вокруг закапризничавшего патефона. «На Западе ведь абсолютно то же самое. В Париже, на Марше Опюс, такие штуки отрывают с руками. Их ведь мало осталось. В свое время повыбрасывали, торопились обзаводиться электроникой». Он опять налил в обе рюмки. Вадим с удовольствием отметил про себя, что не пьянеет, хотя выпил уже порядочно. «Закусон хороший, под такой бочку можно выпить, не окосеешь». «Кстати, вот о ретро», — продолжал Александр. «На Западе мне эта мода понятна больше. Там недаром говорят о ностальгических тридцатых. Тридцатые годы действительно вспоминаются как идиллия». «Хороша идиллия», — буркнул Вадим. «Гитлер уже страну за страной хапал». «А это же никого не волновало, о чем речь. У меня дома старые французские журналы времен Мюнхена. Так там знаете, какие заголовки? Мир для нашего поколения, Франция не будет воевать за чехов, ну и так далее, в таком же роде. Вроде как сейчас, знаете, работа вместо ракет. Ха-ха-ха. Нет, но я даже не об этом. Гитлер, нацизм. Сейчас там это все равно забытое прошлое. Сегодняшний европеец или американец, он о другом думает. В 30-е годы не было проблемы молодежи, ни наркотиков, ни терроризма, ни атомной бомбы. Так что сравнение, ну так, на первый взгляд, для обывателя, если хотите, сравнение не в пользу нашей эпохи. Вот они и млеют над патефонами и абажурами Тиффани, молодость вспоминают. А вот здесь, в России, менее понятно, вы не согласны? Здесь 30-е годы должны вызывать ассоциации скорее, ну, как бы это сказать. Не ломайте себе голову, мистер Александр, давайте лучше выпьем водки. «Ну, Вадик!» — огорченно воскликнул сосед. «Вот тут, Вадик, вы меня обидели. Не думал я, что меня в России хотя бы в шутку будут называть мистером. Вы что, действительно считаете меня таким уж чужаком?» Вадим пожал плечами. Ему сделалось неловко. «Черт, может, и в самом деле прозвучало бестактно?» «Нет, ну что вы, я, знаете, как в том анекдоте, когда выпью, дурной делаюсь. Поехали!» «А почему бы...» «Не на «ты», раз уж мы так хорошо сидим». «Можно и на «ты», пуркуа па». «Вы что, говорите?» «Запросто. А что?» «Знаю несколько фраз. Швейцаров в кабаках пугать, если не пускают. Пуркуа па, селяви. И еще это «сакре нон де шьен». «Малый джентльменский набор». «Ну что ж, брудершафт, так брудершафт». Они выпили на брудершафт. Саша уже казался ему вот таким парнем. «Ты, Саша, здесь надолго?» — поинтересовался он. «И вообще в качестве кого?» «По линии ЦРУ», — подмигнул тот. «Нет, серьезно. Я в смысле туризм или по делам?» «По делам, Вадик, будь они неладны». Саша вздохнул. «Понимаешь, поставили мы тут вам автоматическую линию на фабрике «Роза Люксембург», а она чего-то не того. Рекламация за рекламацией, вот и приходится летать». «Несолидная у тебя фирма, Саша, сменить бы надо». «И сколько же ты тут еще пробудешь?» «Да еще с полмесяца наверняка, а что?» «На лыжах ты ходишь?» — сосредоточенно спросил Вадим. «Хожу, Вадик, хожу». «И хожу, и бегаю, и вообще. Могу тебе такой телемарк продемонстрировать». «Ну, телемарк нам без надобности. А вот если равниной не брезгуешь, приезжай ко мне на базу. Как-нибудь в будни. Я лыжную базу сторожу. Тебе не говорили?» «Нет, но это здорово, старик. Для писателя лучшей работы и быть не может. И лыжники приезжают, как я понимаю, только на конец недели». «Именно. Поэтому ты приезжай в будни. Лыж и ботинок там навалом. Подберем самые удобные, побродим по заснеженному лесу». «Он еще заснеженный, но учти, это уже ненадолго». «Старик, все понял». Александр прижал руку к сердцу. «Телефон там у тебя есть?» «Телефона нет, но ты подваливай в любой удобный для тебя день, кроме пятницы. Это уже не очень. После обеда начинают съезжаться трудящиеся. А предупреждать не обязательно. Я там всю неделю безвылазно. Договорились?»